Понедельник, 25 марта. Билл Яйцетряс сегодня пришел с утра пораньше и первым делом рыгнул мне в лицо завтраком из омлета с вареной пикшей, потому что ему понадобилось спросить, как я провела выходные. «Небось, все белье перегладила?» — рассмеялся он. «Какое белье?» — не поняла я. «Я его не глажу». «А я думал, женщина хлебом не корми, дай белье погладить». «Моя три стирки перегладила. Дети приезжали с учебы на выходные». «Вот это ей повезло». «А ты что ли из этих, из феминисток, что ли? Ненавидишь мужчин и заставляешь их самих стирать носки?» «Я не ненавижу мужчин», — поправила я его. «Я ненавижу всех людей». Он, смеясь, ушел к себе на место, приговаривая что-то про Жермен Грир. «Вот урод». Сегодня в интернете еще один анекдот прочитала. «Не разбивайте людям сердце. Оно у них одно. Лучше переломайте им кости. Их 206». Не думаю, что мне бы удалось отыскать кости Билла под 57 годами сливовых пирогов жены. Ленус сказал, что утром, пока он ел протеиновую гранолу, по радио заиграла песня, из-за которой он сразу вспомнил обо мне. «Называется, представляешь, Рианон. Кто поет, не разобрал». «Флитвуд Мак», — подсказала я. «Меня родители в честь этой песни назвали. Это о валлийской ведьме. А семья моя родом из Уэльса. Ну и...» «Серьезно?» — спросил он, очень бездарно изобразив интерес. «А твои родители откуда взяли имя Лайнус? Из мультика про Снуппи?» Я не планировала шутить. Но Клавдия и Эй-Джей захохотали, как полуавтоматические винтовки. Я никогда не слышала, чтобы кого-нибудь звали Лайнусом, кроме ребенка из мультфильма про Снупи, который повсюду таскает с собой голубое одеяльце и сосет большой палец. Но Лайнус, похоже, обиделся и ответил, что у него и отца звали Лайнусом, и деда, и, возможно, деда и его деда тоже. «О, значит, твой дедушка тоже любил Снупи?» — спросила я, опять безо всякой задней мысли. А Клавдия и Эй-Джей и тут покатились со смеху. Лайнус после этого ушел, потому что Лана стояла поблизости со стопкой бумаги. Думаю, у него бы просто хрен отвалился, если бы он немедленно не пошел и не начал к ней подкатывать. Эй-Джей подмигнул мне сегодня безо всякого повода, когда проходил мимо моего стола. Сказал, что запланировал просто чумовой пранк для Лайнуса, перед которым мой потускнеет. Но он не расскажет мне, в чем суть. Дразнит меня, как собачку. А еще он перестал носить майки-алкоголички, как он их называл, и пристрастился к одеколону «Дизель» и черному лонгсливу с V-образным вырезом, который плотно облегает бицепсы и открывает взором загорелые ключицы. Ужасно хочется его в этом месте лизнуть. Ах да, и супер-грандиозная мега-новость, доставленная Дейзи Чан. По делу о мужике в парке задержан человек. Известный местный наркоман Кенни Спиллейн, который живет в центре города в общежитии для отпущенных на поруки. Судя по всему, полиция уже давно им интересовалась, хотя все знают его как чувака, который сидит на входе в Аргос, обзывает прохожих матерными словами и швыряет банками из-под сидра в голубей. Ага. Как раз то, что надо. Правда, в плане свидетельств очевидцев от общественности по-прежнему полнейшая тишина. Дай им бог здоровья. Ну, то есть как полнейшая? Один человек заявил, что видел женщину в спортивном костюме с капюшоном, которая выгуливала собаку. Но кто поверит, что женщина может иметь отношение к такому жестокому убийству? Система уголовного правосудия в этой стране такая же долбанутая, как и погода. Еще они допрашивают нескольких подозреваемых в убийстве Джулии Киднер и утверждают, что оно определенно было совершено на сексуальной почве. Так что, похоже, и тут я тоже в безопасности. Сегодня одни сплошные радости. Понятия не имею, о чем еще можно написать, но притворюсь, что пишу. Потому что, когда я разговариваю, Клавдия смотрит на меня так, будто от меня воняет. Подозревает, что у меня что-то на уме. По глазам вижу. Фу, эта тетка — разлагающийся гульфик на зараженном члене шекспировского прокаженного. Ля-ля-ля-ля. Ох, Что же еще написать? Погода моя любимая. Из серии «Куртка нужна, но без 100 слоев одежды». Очень мне такое нравится. Нет, вы представляете? Продолжает пялиться. А, кстати, я сейчас все очень здорово устроила в домике у Сильванианов. Крейг вчера в обеденный перерыв заходил в магазин игрушек и вечером принес мне новенький набор. Телефон и книжный шкаф. Опять из чувства вины шиканул и потратился. Так что теперь в домике под мини-Ван Гогом расположились телефон и шкафчик. Так, перестала на меня смотреть, потому что у нее зазвонил мобильник. Наверняка она осознает, что всю свою работу я уже доделала, и теперь просто околачиваю груши в интернете и выполняю задачи, на которые ни у кого никогда нет времени. Например, навожу порядок в файлах или помогаю Богдану с некрологами. Здесь у нее почти нет друзей. Думаю, Рон взял ее тогда на ресепшн из жалости, а теперь от нее не отделаешься. Как расположить к себе Клавдию? Задачка не из легких. Она меня не любит, это понятно. Но что, если у нее не будет выбора, и ей придется меня полюбить? Например, если я спасу ей жизнь или что-то вроде того. Интересно, как такое устроить? Может, она бы, например, подавилась, а я бы подбежала и сделала прием Геймлиха? Эйджею я нравлюсь, а ей почему нет? Может, как раз потому, что нравлюсь Эйджею? Так-так-так. Интересно. Придется поломать голову. Пришло сообщение от Клео. Анне сегодня в 3:19 ночи родила мальчика по имени Сэмюэл. 9 фунтов с чем-то и без наркоза. Промежность у нее, небось, выглядит сейчас как лазанья, упавшая с крыши супермаркета. Только что вернулись из больницы от Анни. У нее отдельная палата в частном корпусе за основным государственным. Господи, это просто другая планета. Широкоэкранный телевизор. На обед копченая семга. Медсестры ни на кого не орут и мочой не воняет. Остальные локна тоже там были. По очереди держали на руках Сэма, который похож на сморщенную и слегка раздраженную версию Рошана, который тоже там был. Гладил Анне по голове и выскакивал из палаты, чтобы принести нам кофе и печенье. Все бесплатно. Он всю ночь не спал, но энергия из него так и прет. У Анни был вид не самый цветущий. Да, оно и понятно. Она ведь только что вытолкнула из своей латанной-перелатанной щели целый человекообразный арбуз. Так что через час я придумала себе оправдание и ушла. Свою миссию я выполнила. Явилась с открыткой и поспешно купленным голубым медвежонком с нотками на слюнявчике. Со спектаклем все в порядке. Я снова играю роль подруги, которой не наплевать. Вечером опять проехала по Олд Роуд, выискивая следы из вратовоза. Видела несколько больших фургонов, правда, ни одного черного или синего. Водители заезжали в карман на трассе, звонили, проверяли какие-то данные в папке, подсвечивая себе телефоном. Все вроде похоже, но не то. Я бы и всю ночь их прождала, если бы Крейг не пообещал сегодня на ужин вок.